Юлия Фирсанова. Академия пророчеств и предсказаний. Книга вторая. Блюстители против вредителей. Глава первая. Занятное занятие, а также о странных цветочках. В назначенный час, после первого дня занятий, Яна Донская, второкурсница Академии пророчеств и предсказаний, топталась перед закрытой дверью аудитории номер 5 в третьем корпусе в ожидании факультатива. С одной стороны, солдат спит, служба идет. Время, отведенное на занятия, не резиновое. С другой, урок был нужен самой девушке. Это ведь она, а не кто-то другой, крупно влипла со странным даром приговорщицы, неожиданно прорезавшимся в начале первого курса. Потому-то второй курс и начался для студентки, как обещал декан выговорить имя руководителя факультета блюстителей пророчеств без пол-литра или специализации на скороговорках было решительно невозможно, даже после года обучения в АПП. Короче, декан Гад, как и обещал, прямо в первый день занятий отправил девушку к учителю, способному посвятить ее в тонкости обращения с открывшимся талантом. Вообще-то, Донская еще и в толстостях ничего не понимала, потому покорно отправилась на индивидуальный факультатив. Предстояло серьезно потрудиться. А почему? Из-за странной способности. У Янки стали сбываться сказанные в сердцах пожелания. Правда, к счастью, пока сбылось всего одно. Дальше уже было недовольных или невольных экспериментов. Весь курс студентка головы от учебников не поднимала, была загружена выше крыши лекциями, семинарами, контрольными, рефератами, практическими работами и тренировками с друзьями-напарниками, а также прочими прелестями жизни первокурсника. Девушке не то что кого-то проклинать, лениться толком некогда было. Программа в Академии пророчеств и предсказаний оказалась весьма насыщенной, да и дару, как говорил Гад, полагалось устояться. Из-за этого визит к будущему наставнику, декан, смилостивившийся над студенткой, страдающей от непомерной нагрузки, великодушно отложил до второго курса. Вот потому теперь Яна стояла под дверью и ждала. На всякий случай она подергала ручку еще разок, признала невозможность проникнуть внутрь и на этом успокоилась. Вскрывать замки их все равно не учили. Наверное, мастер где-то задержался, не забаррикадировался же он изнутри. Девушка сняла плащик, убрала беретку в рукав и положила вещи на скамейку. Присела и откинулась на спинку, с удовольствием вытянув ноющие после физкультуры ноги. Жаль, нельзя было еще и руки вытянуть или вообще раскинуться звездочкой на полу. Очередная полоса препятствий, изобретенная вдохновенным супружеским тандемом тренеров Эльфа Теобаля и Гаргона Леоре, заскучавшими за каникулы без работы и студентов, вытянула из девушки все соки. Даже при помощи энергичных напарников, тролля Хагарсона и дракона Машьелиса, Янка одолела ее с трудом. Словно и не занималась весь прошлый год дополнительно. А уж справиться с такой нагрузкой в одиночку и вовсе казалось непосильной задачкой. Да, расслабилась студентка на каникулах, снова начала кое-где жирком обрастать. Или хитрые мастера нарочно сложность полосы завысили, чтобы спесь со второкурсников сбить и подвигнуть их к новым подвигам на ниве тренировок. Как же хорошо, что прялка судьбы, запущенная деканом и ректором, притащила в АПП не одну Янку, а сразу трех будущих товарищей. Вдобавок, лист эгиды со знаком Огас помог зарождению крепкой дружбы. Янка успела здорово привязаться к напарникам. Каникулы, конечно, Донская с удовольствием провела в родном поселке вместе с семьей, считавшей ее студенткой очень секретного метеорологического вуза. Но по друзьям успела изрядно истосковаться. И вот странно, по занятиям. Неожиданно Яне пришлась по вкусу жизнь в академии. И не только из-за уютной комнаты в общежитии и замечательного меню столовой, где царствовал повар Силаторх, мастер Вархимарх. Синий летающий осьминог готовил так, что пальчики оближешь. К своему удивлению, Донская мало-помалу начала получать удовольствие от учебы, чего с ней не случалось за всю ученическую и студенческую жизнь на родной земле. Ясное дело, даже в АПП все учебные предметы нравиться не могли. Вот, скажем, основы мироздания на первом курсе ничего, кроме головной боли, не принесли, хотя староста факультета Стефель и расписывал дикую полезность чудовищных лекций. Зато лекарское дело, читаемое мастером Лесариусом, или знаки и гиды, преподаваемые деканом Гадом, девушку заинтересовали всерьез. И основы предсказаний, в общем-то, оказались предметом интересным, если бы не странные отношения с преподавателем. На первом занятии из-за шалости студента обычный гадальный ритуал, проводимый мастером, превратился в обряд, сделавший из Янки и Сията Фера, лорда Леоци, невесту и жениха. Никаких последствий, о которых предостерегал мастер, вроде способности чувствовать учителя на расстоянии или чего похуже, у жертвы так и не проявилось. Поэтому происшествие удалось сохранить в тайне. Теперь девушка вообще полагала, что случайная связь развеялась. Ничего уточнять у мастера Янка не рвалась. Если бы тот хотел, сам рассказал бы. А молчит, так может о конфузе вспоминать не хочет, потому не стоит нервы мужику трепать. «Ты ко мне?» Неожиданно прозвучал над головой задумавшейся Яны голос того самого мастера Сията Фера, которого теперь вся Академия иначе, чем сатаной Ферумом, и не называла. «Похоже на то», — мрачно согласилась девушка. «Коль к аудитории подошел именно Фера, значит, именно он и должен стать ее наставником». «Я сейчас не могу уделить тебе времени», — неодобрительно нахмурился мастер, прищелкивая темными когтями на руках. «У меня назначено занятие». «Ладно». Легко и спокойно согласилась Яна, к некоторому удивлению, Сията Фера. «Тогда я передам декану, что вам некогда со мной заниматься, да?» «С тобой?» — насторожился преподаватель. «Стоп, так это ты та самая приговорщица, которая нуждается в факультативных занятиях?» «Я», — поневоле признала девушка, сообразившая по интонации, что расклад изменился, и легко отделаться от сатаны все-таки не удастся. «Проходи». Мрачно, будто звал студентку на собственную казнь, разрешил мастер и открыл дверь, приложив к замку перстень-печатку. Створка распахнулась бесшумно и столь же неслышно закрылась, оставив Янку наедине с мужчиной. Преподаватель основ предсказаний выглядел откровенно измученным. Смуглая кожа приобрела какой-то песочный оттенок, не спасала даже бордовая мантия, а яркие рожки, проблескивающие в темно-баклажановых волосах, утратили прежний роскошный блеск. «Я могу в другой раз прийти», — пожалела беднягу, перетрудившегося на первых лекциях, сердобольная девушка. «Вы только скажите, когда удобнее». «Не имеет значения», — отмахнулся мастер и, указав студентке на ее обычное место за партой, опустился на соседний стол. Потёр устало лоб, уточнил. «Когда у тебя открылся талант приговорщица?» «В начале первого семестра первого курса». «Добросовестно. А чего обманывать-то?» — отчиталась Яна, доставая из сумки чистую тетрадь и ручку для конспектирования предстоящего занятия. «Что?» Буквально взвился над полом мастер. Теперь его глаза метали молнии, а когти едва не оставили на парте неизгладимую метку — свидетельство ярого возмущения. «Всё-таки устал, бедненький». Еще разок сочувственно вздохнула Яна и объяснила мастеру, как и при каких обстоятельствах проявился странный дар. «В моем мире магии нет. Цветом нашей дари этот талант не выделяется. Потому узнали только, когда я ребятам-пророкам, занявшим мое место в заводе, в сердцах пожелала провалиться. Они тогда вместе с деревом у ручей ухнули». «И с тех пор ты никого другого не приговорила?» — недоверчиво уточнил учитель. «Нет». Практически извинилась девушка, пожав плечами. «Мне проще, если рассердилась, сразу в глаз дать, чем целенаправленно желать гадостей. Учиться раньше декан Гад не советовал. Нужно было подождать, чтобы сформировались какие-то каналы силы». Сатана негромко рассмеялся и прищелкнул когтями. «Мастер Годерик Алинирос был абсолютно прав. Что ж, у тебя нетипичный для девушки, но идеальный для приговорщика склад характера. Можно работать с даром не торопясь. В таких условиях шанс бесконтрольных приговоров минимален, а опыт применения окажется полезным для дальнейшего совершенствования». «Скажите, а чего-нибудь хорошее я могу приговорить друзьям?» Первым делом уточнила Янка. «Увы, талант приговорщика — это дар, курируемый силами правосудия из 21. Он предназначен исключительно для наказания. То есть твое пожелание благ друзьям может осуществиться лишь в том случае, если сами друзья и силы правосудия одновременно сочтут его карой. Понятно. Понурилась девушка, не выгорела. А так хотелось помочь напарникам. Что ж, давай для начала поговорим о том, как ты ощущаешь в себе действие силы приговора. Девушка непонимающе нахмурилась. Преподаватель вздохнул, возвел черный очи к потолку, изучил плафон вполне заурядной лампы артефакта и почти миролюбиво предложил. Опиши свои ощущения до момента формулировки проклятия. Такие же, как при заполнении энергии листа эгиды. Только ручеёк щекочущий не в лист, а просто через руку тёк. Потом, когда меня с полянки для медитации гнать стали, я рассердилась, сказала, и они упали. Янка смутилась, поскольку до сих пор чувствовала неловкость от того, что искупала в прохладной осенней водичке безобидных грубиянов-пророков. «Хм», — покивал Сията Фера и, подавшись к ученице, с воодушевлением принялся объяснять тонкости владения редким талантом. «Главные составляющие хорошего приговора — точность и краткость формулировки. Еще одна важная деталь — законченность». Последнее позволяет минимизировать объем, подаваемый для приговора энергии. Приговор — это не лист эгиды, для активации которого необходим строго определенный объем силы. Удаленность объекта приговора и его наличие в зоне видимости — два дополнительных фактора, от которых зависит требуемый приговором объем энергии. Заимствование силы для приговора из внешних источников — это прекрасно. Зачастую неопытные приговорщики используют только личную энергию. И поскольку любое проклятие сопровождается эмоциональным выбросом, испытывают сильную слабость, вплоть до длительных обмороков. Подход к накоплению силы извне наиболее продуктивен и безопасен. Конечно, стоит для начала освоить базовые жесты, способствующие максимальной концентрации силы и ее удержанию на пике до мига приговора. «Ой, а я вроде никаких жестов тогда не делала», — выдала девушка, отчаянно конспектирующая речь мастера. «Обдумать ее и после можно будет». «Сознательно нет», — согласился Сията. «Однако положение пальцев при добавлении звуковой составляющей приговора вполне могло совпасть с простейшей позицией для посыла». «А-а-а». Только и осталось протянуть неопытной приговорщице, мысленно взвывшей. Еще и какое-то положение пальцев». Яна, хоть режь, через год точно не могла припомнить мелких деталей происшествия. Вдобавок, казавшаяся странной и даже немного страшной, но простой, способность на глазах обрастала все более сложными деталями. «Лучше будет, если мы станем отрабатывать жесты и параллельно конспектировать». Жалился Сията и указал глазами на тетрадь студентки. «Рисовать умеешь?» «Очень плохо», — честно призналась Яна. «Да, ладно, неважно. Главное, чтобы сама смогла разобраться в том, что изобразишь». Решил мастер и сложил руки перед грудью в почти молитвенной позе. То есть пальцы соединил, а ладони держал на расстоянии. Позиция номер один. Стрела пожеланий. Чаще всего используется для приговора, состоящего из одной короткой фразы или слова. Студентка добросовестно записала название и зарисовала стрелку. Причем плечики стрелки были сплошными линиями с надписями по бокам. ЛР и ПР. А древко изображалось пунктиром. «Это что?» — удивился лектор, ткнув в конспект. «Позиция номер один — стрела пожеланий». Добросовестно зачитала преподавателю Янка, удивленная внезапной забывчивости учителя. «Вот это что?» — уточнил вопрос сатана, постучав острым бордовым ногтем по стрелке. «Она и есть позиция», — в свою очередь терпеливо объяснила очевидная девушка. «Да», — протянул педагог, почесал рог и признал очевидное. «Ты действительно совсем не умеешь рисовать». «Я же говорила», — пожала плечами студентка, не претендующая на лавры Рубенса или Микеланджело. Чего уж там, она даже на Пикассо не замахивалась. Разве что квадрат, как Малевич, смогла бы изобразить, да и то лишь по линейке. «Хорошо». Еще раз вздохнул сатана, потом отобрал у Янки тетрадь и заодно ручку. Он буквально несколькими чрезвычайно четкими штрихами зарисовал различные позиции, сделав между рисунками отступы для конспекта. Ручка летала по белому полю. Студентка наблюдала, полуоткрыв рот. Мастер действительно был мастером, и не только в предсказаниях. Так Янка не смогла бы нарисовать никогда, даже если бы угробила всю жизнь, пытаясь научиться. Иной раз внешняя разница в положении пальцев минимальна, а смысл позиции кардинально меняется. Объяснил преподаватель значение благотворительной акции и, вернув девушке тетрадь, продолжил объяснение. Яна слушала из уважения к индивидуальной лекции и в благодарность за помощь с рисунками особенно внимательно. Она так старательно строчила конспект, что звук, ударившийся о косяк двери, нарушивший мирное течение лекции, прозвучал для студентки громче пушечного выстрела. А уж крик «Где же она? Я хочу познакомиться!» и вовсе едва не лишил девушку слуха. «Кто?» — выпалил Сията, чуть ли не с ужасом взирая на возникшую в дверях эффектную рогатую женщину с волосами кардинально малинового оттенка и коготками аналогичной расцветки. В глазах визитёрши горел фанатичный огонек, вернее, там плясал целый костер безумия. Грудь в обширном декольте бурно вздымалась, грозя покинуть провокационный тесный корсаж. «Твоя невеста, сынок!» — провозгласила эффектная красотка, устремляясь к мастеру на всех парусах широких ярких юбок всевозможных оттенков красного. На юбках, кстати, имелись откровенные разрезы, демонстрирующие стройную бесконечность ног в кроваво-красных туфельках на высоченных шпильках. Потому движение женщины вполне можно было приравнять к акробатическому номеру средней сложности. Приблизившись, красавица так стиснула бедолагу Сията в объятиях, что едва не придушила его. «У меня факультативное занятие. Я сейчас не могу разговаривать с тобой, мама». Попытался отмазаться преподаватель, изо всех сил пытаясь пополнить запас кислорода в легких. Когти, сжимавшие карандаш, медленно превращали предмет в щепу для растопки костерка лилипутов. «Ничего, девочка подождет. Ты только скажи, когда представишь невесту семье?» Отпустив потрёпанного сыночка, беспечно махнула когтистой лапкой дамочка. Конечность со свистом разрезала воздух в опасной близости от щеки Янки, и студентка с готовностью закивала. «Дескать, скажите этой странной женщине все, что она хочет услышать, и пусть идет побыстрее». «Ты ошиблась, мама, никакой невесты нет», — торопливо забормотал мастер. «Ойли, лилия в семейном пруду выбросила бутон рядом с твоим цветком». Недоверчиво прищурилась красавица, уперев руки в бока. «Я могу поклясться в том, что ни одна женщина не завоевала моего сердца». Приложил руку к груди, замордованный допросом сатана. «И девушка?» — испытующе уточнила дама. «Ни девушка, ни парень, ни иное создание любого пола». От всей души поклялся Сията Фера. «Хм, странно», — цокнула языком маниакально жаждущая пополнения семейства красавица. «Ты не врешь. Ладно. Стоит проконсультироваться с хранителем рода, когда он начнется от дремы. Возможно, пруд показывает грядущие перемены». «Все возможно, мама». Смиренно согласился мастер и облегченно выдохнул, стоило только экстравагантной родительнице удалиться. Едва за ней закрылась дверь, как о томной безнадежности, замордованного нелепыми предположениями и жаждущего продолжить обучение усердной студентки-преподавателя, не осталось и следа. Теперь перед Янкой сидел очень встревоженный мужчина. С минуту он что-то напряженно обдумывал, а потом стукнул кулаком по столу и воскликнул. «Невозможно! Откуда цветок в пруду? Эта нелепая помолвка должна была развеяться за пару циклад, а минул почти год. Мы не проводили ритуалов подтверждения». «Это все из-за того неправильного гадания?» — опасливо уточнила Янка, сообразив-таки, откуда дует ветер. «Да». Поморщился Фера и так ожесточенно вцепился в волосы когтями, что рисковал остаться, если не лысым, то клочковатым. Донская сочувственно вздохнула и несмело спросила. «Может, это как с гаданием? Чьи-то шутки или какие-то обычные дела посчитали за ритуал? У вас тут так все сложно. Вон, я никого приговаривать не хотела, а ребята в воду болтыхнулись». «Нет, чушь», — мотнул головой мастер и принялся педантично что-то цитировать. «Ритуальными действиями считаются регулярные свидания между женихом и невестой, обмен приветствиями, передача посланий и подарков». «Так занятия у нас на первом курсе каждую цикладу были. Вы с курсом каждый раз здоровались и прощались, раздавали пособия». А мы к семинарам индивидуальные задания готовили, сдавали вам на проверку работы. Вдруг это засчиталось?» Осторожно сказала девушка, нервно поглаживая страницу с красивыми рисунками. «В книгах по вашим ритуалам нигде, небось, не написано, что свидания должны быть исключительно романтическими и проходить тет-а-тет». «Драные демоны!» — простонал преподаватель, которого прошиб холодный пот от того, насколько ладно немудрённые рассуждения Янки легли на строгий регламент ритуальных брачных ухаживаний. «Всё пропало, всё совпадает. Она все каникулы пыталась меня с кем-то свести, замучила, а теперь и вовсе житья не даст». Сията Фера со стуком уронил голову на парту. Загибающиеся вперёд рожки глубоко вошли в несчастную и уж точно ни в чём не виноватую деревянную столешницу. Янка хотела было в утешение потрепать педагога по плечу, но вовремя отдёрнула руку. Вдруг этот странный регламент сочтёт простую заботу окончательным подтверждением ритуала и сделает из них сфера супружескую пару. Не то чтобы мастер был девушке совсем уж противен. Мужчина видный, умный, при должности. Но рогатеньких и когтистых деток совсем не хотелось. Хотелось обычных розовеньких карапузиков, пахнущих молочком, снежной кожей и пушком волосиков. Как малышка у соседки, с которой Янка нянчилась на каникулах. Полежав несколько секунд головой на парте, собеседник вскинулся и уставился на девушку с вновь вспыхнувшей надеждой. «Всё-таки мать могла что-то напутать. На нас нет меток будущей пары. У тебя ведь тело не чесалось, никаких картинок не появлялось?» — торопливо спросил мастер. «Картинка — это такой маленький цветочек, похожий на кувшинку?» — осторожно уточнила Янка. Фера снова боднул рогами многострадальную парту и жалобно попросил. «Показывай». «Не могу», — покраснела девушка, разглядывавшая нынче в туалете странную татуировку на левой ягодице. «Цветок в таком неприличном месте, что я сегодня вечером хотела отругать напарника за дурацкие шутки. Вы лучше себя осмотрите. Вдруг у вас тоже что-то зудело там, где проверить не стыдно». При слове «зудело» Фера чертыхнулся, вскочил со стула и, запрыгнув на соседнюю парту, принялся торопливо стягивать с ноги чёрный с алыми искрами кожаный ботинок и длинный красный носок. Когти на ногах тоже были тёмно-красные и острые, хотя почему-то дырок ни в ткани, ни в обуви не делали. Но куда интереснее вопрос о сохранности обуви оказался маленький рисунок на правой пятке учителя. Уже знакомой Янке по собственной ягодице чёрный контур кувшинки. Сията задрал ногу чуть ли не к самому носу, изучил татушку, ожесточённо поскрёб её когтем. Даже послюнявил в бездумной надежде смыть и обречённо чертыхнулся. Вернее, вновь помянул демонов. При наличии рогов на голове и когтей проклятие звучало почти комично, если бы не отчаяние в голосе мужчины. «И что делать? Как эти рисунки свести?» — деловито спросила Яна. «Есть какой-нибудь выход?» «Только один, если не убивать никого из нас. Ты должна найти себе жениха, хотя бы на время. Только так можно нарушить течение ритуала и разорвать узы», — потребовал мастер. «Так, может, лучше вам невесту подыскать?» — практично предложила Донская. «Вы вон мужчина видный, девушки таких любят». «Я проводил ритуал помолвки. Мне нельзя». С сожалением констатировал Сията Фера, пошевелил пальцами ноги и принялся натягивать носок. «Да я как-то в кандидатах в женихи, тем паче в фиктивные женихи, не купаюсь». Озадаченно принялась накручивать кудряшки на палец помрачневшая Янка. «Это в наших общих интересах. Постарайся». Теперь уже не приказал, даже не попросил, а практически взмолился учитель. «Если моя мать пронюхает о помолвке, она сделает всё, чтобы меня женить. Вбила себе в голову, что хочет внуков, и ни почём не отвяжется. Поищи кандидата, я даже готов заплатить твоему жениху». «Если заплатить, то может что-то и получиться», задумчиво кивнула девушка. «У нас поговорка есть. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы». 150 золотых добровольцу жениху, если попробуете управиться за цикладу. Если метка пропадёт, ещё 500». Выпалил Сията, с дикой надеждой взирая на невесту по недоразумению. «Я попробую поговорить с друзьями», — согласилась Яна. «Попробуй, Только, пожалуйста, будь предельно осторожна с объяснением причин. Если до моей матери дойдет хоть тень слуха, мы и оглянуться не успеем, как окажемся с пеленутыми супружескими обетами в храме Творца и у семейного алтаря». Простонал Сията Фера и обреченно глянул на открытый конспект. Совершенно очевидно, что продолжать занятие несчастный был не в состоянии. Все мысли крутились вокруг злополучных цветков, оккупировавших пятки, неприличные места и пруд. Он тщетно ломал голову над другим способом избавления от нежелательных украшений. «Дайте мне пока список литературы. Я в библиотеке возьму и почитаю в общежитии. А на следующем занятии все обсудим». Жалилась над несчастным добрая Янка, подкинув самый простой совет. Сията рассеянно кивнул, столь же задумчиво пододвинул к себе тетрадь девушки и быстро набросал уцелевшей ручкой. Карандаш восстановлению и щепок не подлежал. Список в три пункта. Искусство приговора как часть малефиции. Габора Грабо. Тонкости жеста судьи. Валентайн Лаварски. Энергозависимости, вина и кара. Кайра Люксембург. «Ясного вечера, мастер», — попрощалась студентка, когда ей удалось выдернуть тетрадь из задумчиво сжавшихся когтей отчаявшегося преподавателя. Кажется, где-то в глубине своего сознания он уже прощался с драгоценной свободой и не знал, кого жалеть больше — себя самого или девушку, не в добрый час оказавшуюся ближе других к гадательному зеркалу. Хотя, если судить по свойственной всем живым эгоистической повадке, себя, Сията Фера, лорду Леоци, было жальче. Да и темпераментной матушке он опасался не без оснований. Янка вышла из корпуса провидцев и в легком сомнении остановилась. С одной стороны, неплохо было бы зайти в библиотеку, взять рекомендованные для изучения книги, потом подняться в общежитие и оставить там вещи. С другой, больше чем к пище интеллектуальной, студентку тянула к пище насущной, то есть к блюдам мастера Силатурха. Потому она двинулась в сторону столовой. Все равно никому другому литература по специфическому разделу проклятий «Искусство приговора» срочно в первый день занятий не понадобится, не разберут. Девушка шла по дорожке, прислушиваясь к голодному бурчанию в животе и веселому гомону студиозов, соскучившихся друг по другу за время разлуки. Ребята и девчата вовсю делились впечатлениями от каникул. Со своими друзьями Янка точно так же болтала вчера. Она-то ничем особенным летом не занималась. Ударный труд на даче и купание в речке. Вот и все. Другое дело Лис, которого в качестве студента АПП, наследника и надежды рода, гордая бабуля протащила по всем, даже самым дальним родственникам. Как чуял Машьелис, с целью найти достойную партию для дорогого внука. Внук времени тоже зря не терял и потрудился славно. Он тяжком демонстрировал свои уникальные дарования по части проказ. Так, что ни одной дамы сердца или жаждущих заполучить в зятья юного Олибелара среди знакомых не отыскалось. Хагу и Стефалю с каникулами повезло больше. Первый вообще большую часть времени провел где-то в горах, охотясь и на побережье, рыбача, вместе с парой братьев постарше. Эльф же общался с великим лесом родного Эльвидара и тем был бесконечно счастлив. А вот и Оля и Йорд, немного смущаясь, признались, что гостили у родственников сначала Василиска, затем Ифринг. Как истинную пару, их везде принимали с радостью. Воспоминание о счастливых влюбленных вновь вернуло мысли девушки к картинке на попе и поиску средства избавления от оной. Один раз Янку, погрузившуюся в раздумья, чувствительно толкнул в бок какой-то ретивый или особо оголодавший тощий летописец. Но сила разгона оказалась ничем перед массой. Задумчивая девушка даже не замедлила хода, лишь чуть заметно покачнулась, поведя плечом. А вот хлипкий парень отлетел в ближайшие колючие кусты, что придало посадке незадачливого бегуна особый колорит. Столовая гостеприимно распахнула двери всем голодным обитателям АПП. Теплый воздух обдал пришедшую в помещение девушку. Знакомый звонкий голос, позвавший «Янка, иди скорей!» подсказал, что с очередностью действий и маршрутом Данская не ошиблась. Махнув напарником рукой, девушка подошла к раздаче и облизнулась. Сейчас ей хотелось всего и побольше, но в первую очередь — мясо. Физическая нагрузка давала о себе знать. «Что будешь?» — доброжелательно буркнул Силаторх. Янка начала тыкать пальцами. На ее поднос шлепнулись горшочек тушеного с грибами и травами мяса, похожего по вкусу на нежную свинину. Тушка запеченной в сметане рыбы, лоханка салатика и толстенный ломоть ягодного пирога. В дополнение девушка выбрала кувшин с горячим травяным настоем и, поблагодарив замечательного повара, поспешила присоединиться к приканчивающим ужин ребятам. «Чего такая хмурая? Очень голодная? Или занятие не понравилось?» Сходу принялся расспрашивать любопытный Машьелис. Он выдал бы на гора еще пяток-другой вопросов, да только ручища Хага, тяжелая и серая, похожая на камень, взметнулась и прихлопнула говорливый рот. «Дай поесть. Не видишь, Яна кушать хочет», — велел тролль. «Вижу, молчу. А я почти сытый. И только это спасло твою руку от знакомства с моими зубами», — проворчал лис. «Если тебе твои зубы не нужны, кусай», — великодушно разрешил напарник, намекая на каменную твердость кожи троллей, которую не каждый меч в состоянии разрубить. «Не буду. Передумал. Вот такой я внезапный и непредсказуемый». Фыркнул юный дракончик и чуть ли не с рычанием впился зубами в отбивную с кровью, подцепленную с тарелки. Янка благодарно кивнула обоим парням. Одному за то, что позаботился о спокойном ужине, второму за то, что интересовался ее делами. Вооружившись вилкой, девушка энергично принялась за еду. Тем временем Машьелис расправился с куском мяса, последним из своей немаленькой порции, и задумчиво уставился на ягодный пирог напарницы. На левом бочке сдобы выглядывала соблазнительная ягодка и запекся сладкий сок. Яна великодушно толкнула тарелку в сторону друга. «Не надо, схожу себе возьму». Все-таки поимел совесть дракончик, а может, решил, что таким крохотным куском все равно не наестся, и умотал к раздаче. Вернулся он не с одной, а с двумя порциями пирога. Как раз к тому времени, как прожорливый растущий организм Машьелиса Оли Белара закончил изничтожение последних крох, Яна отодвинула в сторону опустевшую тарелку. Допила успевший остыть напиток и констатировала. «Кажется, у меня проблема». «Рассказывай», — разрешил лис, довольно похлопав себя по-тощему. «И куда только ужин влез, животу. Лучше об этом в комнате поговорить», — осторожно пояснила девушка. «Да, мы такие пологи, как Стефаль, плести не умеем. Тонкая работа». Завистливо согласился посерьезневший дракончик и подскочил с места. «Пошли, в общаге расскажешь. Все равно твоя соседка у дружка допоздна заниматься будет. И ведь что самое удивительное, действительно заниматься. Все-таки ифринги и василиски — это какие-то слишком особенные расы». «Они просто порядочные и учиться любят». Немедленно встала на защиту Оля и Йорда собеседница. «Вот и я о том же», — покивал с ухмылкой лис. Хак отвесил напарнику легкий подзатыльник и принялся молча сгребать на поднос тарелки. Чего трепаться, если все уже и так сказано? Трое друзей вернули грязную посуду, одарили повара Силаторха дежурными, но оттого не ставшими менее искренними комплиментами. Янка еще и жалобно попросила кашки на завтрак. В ответ компания получила неопределенный взмах половника, истолкованный как согласие, и отправилась к общежитию. Попутно, правда, Донская прихватила с подноса несколько пирожков на завтрак и сунула в сумку. Чего добру пропадать-то? Студенты точно все приготовленное мастером, не съедят.